Глава сороковая. Ричард сделал первый глоток кофе. Он был превосходным, горячий, крепкий, приятный и в правильной чашке. Ричард посмотрел на воин и сказал: «Большое тебе спасибо». «Что же еще там происходит?» — спросил воин. «Я не знаю, но они там что-то тщательно прячут. После того, как полицейский участок обезлюдел, я зашел к местному судье, чтобы он взял меня на место помощника шерифа». «Неужели ты собирался там остаться?» «Нет, конечно, но я притворился, что таковы мои намерения, чтобы увидеть его реакцию. Он страшно запаниковал, чуть с ума не сошел. Сказал, что прежде он поставит под ружье все население Диспера, а они самым серьезным образом намерены не допускать в город чужаков». «Из-за контракта с военными?» «Нет», — покачал головой Ричард, — «это дело военной полиции. Если бы возник малейший намек на шпионаж, люди Тармана связались бы по рации с военной полицией, и через минуту весь Диспер был бы наводнен Хамви. Никто не стал бы использовать жителей города». «Так что же там происходит?» «По меньшей мере еще две вещи». «Почему две?» «Потому что реакция Диспера совершенно непоследовательна, из чего следует, что в этом замешаны как минимум еще два игрока, которые могут ничего не знать друг о друге. Скажем, сегодня утром Тарман меня проверил. Это не слишком сложно, если предположить, что компьютеры в полицейском участке все еще работают. Тарман увидел, что мой бумажный след теряется 10 лет назад, а значит, я не представляю для него реальной угрозы. Потом он пробил номер твоего «Шевроле» и понял, что я каким-то образом связан с копом из соседнего города, а значит, остаюсь в некотором смысле неприкасаемым. После чего он повел себя очень мило и устроил мне тур по заводу. Роль гида играл он сам. Между тем, кто-то, не имеющий этой информации, разбил окна твоей машины. Но никто не станет портить машину копа ради развлечения. Получается, левая рука не знает, что творит правая». «Тарман водил тебя по заводу?» «Но он пообещал, что покажет мне все». «И показал?» «Нет. Он держался как можно дальше от секретной части завода. Тарман сказал, что там свалка». «А ты уверен, что это не так?» «Ранее я видел, что там шла какая-то работа. Дым и искры. К тому же этот огороженный участок тщательно прячут. Кто же станет так поступать со свалкой?» «А кто два других игрока?» «Понятия не имею. Но к происходящему имеют какое-то отношение молодые парни. Муж Люси Андерсон и мертвый парнишка. Кстати, муж Люси Андерсон — еще один пример того, что левая рука не ведает, что творит правая. Они дали ему приют и переместили куда-то, но вышвырнули его жену из города, словно парию. Какой в этом смысл? Он уехал? Я видел его возле дома с меблированными комнатами в 3 часа дня, а к 7 вечера его уже там не было. Никаких следов, и никто не признает, что он там жил». «Самолет улетает в 7, — заметила воин. — Это как-то связано?» «Я не знаю. Совсем никаких следов?» «Никаких физических следов и множество людей, не желающих говорить». «Что же там происходит?» «Когда в последний раз кто-нибудь из нормальных людей являлся в Диспер, оставался там сколько хотел и покидал город по собственному желанию?» «Я не знаю», — ответила воин. «Наверняка прошло несколько месяцев. В регистрационной книге гостиницы есть запись, сделанная 7 месяцев назад». «Похоже на правду». «Вечером вчера я встретил новую девушку», — сказал Ричард. «Славная малышка, ее зовут Мария. Я практически уверен, что умерший парень был ее возлюбленным. Она показывала мне его фотографию. Его звали Рафаэль Рамирес». «Ты ей сказал?» Ричард покачал головой. «Нет». «Почему?» «Она спросила, видел ли я его. На самом деле, я ведь его не видел, было темно. А я не могу сказать ей такое, не имея полной уверенности». «То есть она будет и дальше пребывать в неизвестности?» «Я думаю, в глубине души она знает правду». «Что стало с телом?» «В окружном морге его нет, я проверял». «Мы это знали». «Нет, мы всего лишь знали, что его не повезли в морг сразу, и не более того. Мне пришло в голову, что его могли просто бросить где-то за пределами Диспера, и там его кто-то мог найти, но нет. Значит, тело не покидало Диспер. Единственный санитарный фургон с носилками в Диспере принадлежит металлическому заводу. А у завода есть дюжина способов, позволяющих избавиться от тела. В плавильных печах оно может испариться за 5 минут. Воин немного помолчала, потом встала и налила себе стакан воды из бутылки в холодильнике. Она стояла, прижимаясь бедром к стойке, и смотрела в окно. Ее пятки касались пола, но большая часть веса приходилась на пальцы. На футболке образовалась поперечная складка в том месте, где спина переходила в ягодицы. Свет шел со стороны окна, и хлопок слегка просвечивал. Волосы высохли, и теперь изящной золотой волной спускались на шею. Она выглядела впечатляюще. «Что еще сказала Мария?» — спросила воин. «Ничего. Я не задавал ей вопросов», — ответил Ричард. «Почему?» «Не имеет смысла. Ни жены, ни подруги ничего нам не расскажут. Или постараются сбить со следа». «Почему?» «Потому что у них свой интерес. Их мужья и возлюбленные прячутся в Диспере не по собственному желанию. Они рассчитывают, что здесь им окажут помощь. Они надеются получить доступ к тайной системе, позволяющей им скрыться. Диспер — промежуточная станция. Женщины хотят сохранить это в тайне. Люси Андерсон охотно со мной разговаривала до тех пор, пока я не сообщил, что прежде был полицейским. С этого момента она меня возненавидела. Она была уверена, что я так и остался копом. Она боялась, что я собираюсь арестовать ее мужа». «Но отчего они бегут?» «Не знаю. Однако ясно, что Андерсон оказался правильным парнем, а Рафаэль Рамирес нет». Воин вернулась к столу, взяла опустевшую чашку Ричера и вновь налила в нее кофе из кофеварки. Затем она добавила в свой стакан воды из холодильника, села и спросила: «Могу я задать личный вопрос?» «Пожалуйста». «Почему ты это делаешь?» «Что именно?» «Вникаешь во все. Тебя тревожит то, что происходит в Диспере. Почему это имеет для тебя значение?» «Любопытство и больше ничего». «Это не ответ. Я должен где-то находиться и что-то делать». «И опять ты не ответил на мой вопрос». «Мария», — сказал Ричард, — «вот ответ. Она милый ребенок, и ей больно». «Ее парень скрывается от полиции. Ты сам так сказал. Может быть, она это заслужила. Может быть, Рамирес был продавцом наркотиков или совершал другие преступления, был членом банды или убийцей». «Еще фотография», — добавил Ричард. «Фотография может быть причиной. Рамирес показался мне вполне безобидным парнишкой». «Ты можешь судить по фотографии?» «Иногда. Разве Мария стала бы иметь дело с плохим парнем?» «Я ее не видела. А Люси Андерсон?» Воин не ответила. «И еще мне не нравятся города, принадлежащие одной компании», — сказал Ричард. «Я не люблю феодальные системы. Терпеть не могу самодовольных толстых боссов, командующих людьми, и ненавижу, когда людей ломают так, что они готовы с этим мириться». «Ты видишь то, что тебе не нравится, и считаешь, что должен это уничтожить?» «Да, черт побери! Ты думаешь иначе?» «Нет». Они сидели и молча пили кофе и воду. Воин подняла свободную руку с колен и положила на стол. Теперь эта часть ее тела оказалась ближайшей к Ричеру. Он спросил себя, сознательный это жест или бессознательный, попытка сближения или просьба о первом шаге. На руке не было обручального кольца. Сейчас его здесь нет. Он тоже положил свободную руку на стол. «Какие у нас основания считать, что они от кого-то скрываются?» — спросил воин. «Может быть, они агенты или активисты движения за охрану окружающей среды, проверяющие загрязнение почвы, добровольцы? Может быть, Андерсон сумел обмануть жителей Диспера, а Рамирес нет?» «Как он мог их обмануть?» «Не знаю, но меня тревожит то, что в Диспере используют какие-то яды. Мы берем для своих нужд те же грунтовые воды». Тарман упомянул трихлоретилен. «Это вещество, которое применяется для очистки металла. Не знаю, опасно оно или нет. Я проверю». «Но зачем жене борца за охрану окружающей среды бояться полицейских?» «Я не знаю. Андерсон не пытался кого-то обмануть. Он был в Диспере гостем, его там охотно приняли, дали пристанище и защиту, ему помогли. Но Люси Андерсон не приняли, ее вышвырнули вон. Как я уже говорил, левая рука не знает, что творит правая. А Рамирес убит. Нет, его не убивали. Просто оставили умирать. Почему же они помогли одному и поступили так жестоко с другим? Почему они вообще так с ним поступили? Почему они выдворили его из города, как меня и Люси? Воин глотнула воды. Потому что он чем-то отличался, сказала она. Относился к другой категории, был для них опасен. Тогда почему они не разобрались с ним сразу и не сделали так, чтобы он исчез? Конечный результат получился бы тем же. Этого я не понимаю. Может быть, я ошибся, сказал Ричард. Может быть, они не имели отношения к его проблемам и даже не подозревали о его существовании. Может быть, он держался подальше от центра города, чтобы никому не попадаться на глаза, и искал способ проникнуть в тайны Диспера. Он отчаянно хотел добиться результата, но у него не хватило силы и умения. Или и то, и другое, предположила воин. Возможно, они сумели его найти, а он сбежал. Не исключено. Тамошние полицейские просто придурки. И он остался в Диспере, потому что у него имелась какая-то причина, но старался никому не мозолить глаза. Он рассчитывал на себя, понял, что не справится, и попытался вернуться, однако у него кончились силы. — Не исключено, — повторил Ричард. Воин убрала руку со стола. — Мы должны узнать, кем он был, — сказала она. — Нужно поговорить с Марией. — Она ничего нам не скажет. — Мы можем попробовать. Она наверняка сидит в кафе. Давай встретимся там позднее. — Позднее чего? Нам обоим необходимо поспать. — Могу я задать личный вопрос? — спросил Ричард. — Давай. — Твой муж в тюрьме? Воин помедлила, а потом улыбнулась немного удивленно и печально. — Нет, — сказала она. — Вовсе нет.